Глава 22. Векс, глядя на нас, сдавленно улыбался. Казалось, он искренне веселится в данный момент. Но вот мгновение, и его лицо снова становится абсолютно серьезным. «В общем», – продолжил темнокожий целитель. «С завтрашнего дня я позволяю вам прочитать первую пробную лекцию. Сразу говорю, будет сложно. Вы женщина, не маг». При этой фразе Хаул осторожно сжал мой затылок пальцами и вовремя. Потому как я уже собиралась раскрыть рот и сообщить, что какая-то магия во мне все-таки есть. И главное, вы не знатного рода. Все это ставит вас на низшую ступень нашего общества. Да, я как-то даже сглотнула. Нормально меня опустили в социуме на самое дно. Мало того, что не магичка, так еще и безродная баба в их глазах. Что-то как-то меня потряхивать начало. Вспомнился Дол Соу со своей открытой для меня постелью. «Ну нет уж, я с таким положением дел не согласна. Надо с этим что-то делать». «Вы понимаете, о чем я говорю?» Голос Векса вывел меня из раздумий. «Легко не будет». Медленно протянула я и ощутила, как пальцы Хаула прикасаются к прядям волос на моей шее. Это показалось мне настолько волнительно интимным, что я слегка отстранилась, но руку он не убрал. «Да. Легко действительно не будет». Взгляд говорившего со мной Векса переместился мне на шею. Он явно заметил, чем занимается его соратник. Легкая улыбка тронула полные губы мужчины. «Сейчас у нас соотношение аристократов и крестьянских детей примерно одинаковое», – продолжил он. «Но мы постарались рассадить их по разным группам, чтобы снизить вероятность конфликтов. А вот вам придется самой показывать, чего вы стоите, и добиваться уважения». Мне совсем стало тоскливо. Куда я попала? И что мне теперь перед этими аристократами с бубном плясать, доказывая, что я не тварь дрожащая? Что это вообще за дикие устрои общества? Если ты не аристократ, не маг и к тому же женщина, то права на человеческое отношение и уважение у тебя нет. Да, этому миру явно не хватает праздника 8 марта. Вернув мне бумаги, Векс поднялся. «Что же, Ирина, завтра у вас первый день на рабочем месте. Я желаю вам удачи». С этими словами он вышел из библиотеки, скользнув прямиком в висевшую на стене картину. Мы с Хаулом остались наедине. «Ты тоже хотел о чем-то поговорить?» Нарушила я тишину. «Или мне можно идти?» «Мне много чего хочется тебе сказать, но сейчас не время». Глухо отозвался жнец. Встав, он протянул мне руку. «Пойдем, я провожу тебя. Время позднее». Замявшись на пару секунд, я все-таки вложила свою ладонь в его и позволила вывести меня из закрытой секции. Спускаясь по лестнице, я осматривала огромные стеллажи книг. Здесь их было так много, что глаза разбегались. «А можно мне что-нибудь взять почитать?» – негромко спросила я. «А что бы ты хотела?» Хаул остановился и развернулся ко мне лицом. «Не знаю», – растерявшись, пролепетала я. «Например, историю вашего мира». «Да, это было бы полезное чтиво для тебя. Хронок!» – громко позвал жнец. «Ты слышал пожелание профессора Холодовой?» Я замерла в ожидании чего-то. Очередного волшебства, наверное. Но над моей головой всего лишь появилась лиана, оплетающая некий увесистый талмуд. Не дожидаясь, пока я соображу, откуда тут сия растительность, книгу нагло впихнули мне в руки. Лиана снова скрылась где-то под потолком. «Хронок Энд». Заметьте, как я с любопытством осматриваю потолок, пояснил Хаул. «Они существа древние и мудрые. Он тут повсюду. Так что если захочешь что-либо прочитать, просто позови его и обозначь тему. Он подберет тебе нужную литературу». Прижав тяжелую книгу к груди, я пошла на выход рядом с храмовником. Молча мы вышли из административного здания, а потом неспешно побрели по узкой, окутанной сумраком аллее, к общежитию преподавателей. «Как зайдешь в свою комнату, активируй защиту на ней. Ты помнишь, как?» Тихо спросил Хаул, нарушая наше молчание. «Да, дважды провернуть замок и прижать палец», ответила я и улыбнулась, глядя, как с дорожки вспорхнула красивая яркая птица размером с голубя. «Ирина, если я приглашу тебя на свидание, ты согласишься?» Заданный вопрос оказался для меня полной неожиданностью. Растерявшись, я качнула головой, не зная, что и ответить. «Дай мне время все понять и привыкнуть, а потом ты можешь спросить еще раз меня об этом». Попыталась увильнуть от прямого ответа, потому как впустившееся вскачь сердечко радостно вопило «да». а разум подкидывал воспоминания о Лёше и этой девке Анке. «Я все равно тебя никому не отдам», – тихо, даже слегка равнодушно произнес жнец. «Я уже все за нас решил». Я даже притормозила после такого самоуверенного заявления. То есть мое мнение вообще не плясало. Пришел, увидел и моя. «А меня спросить?» – чуть возмущенно выдохнула я. «Я и спрашиваю, пойдешь со мной на свидание?» – повторился он. «А соперников я к тебе не подпущу». «Так никто больше вроде не претендует». Я улыбнулась шире. Мне было приятно слышать такие признания. Еще бы поверить в их искренность. Да, поверить. Вот это самое сложное. «Далео Долсоу», словно выплюнул Хаул. «Он постоянно путается у меня под ногами». «Этот кандидат даже не рассматривается», легко отмахнулась я. «У него масса достоинств, и вскоре ты это поймешь. Но я не отдам тебя ему». Внезапно Хаул отпустил мою руку, и не успела я понять, что к чему, как он нежно обнял меня за талию. «Оттолкнуть? Да, надо было именно так поступить, но...» Я не стала. Понимала, что позволяю этому наглецу слишком много, но тепло его тела согревало. Мне вдруг стало так спокойно и хорошо. А пусть забирает, раз я его, но прежде докажет, что ему можно верить. «А у тебя много достоинств?» Тихо выдохнула я. «Если честно, то нет. Сплошные недостатки». «Как-то невесело», — хмыкнул мужчина. «Я не хочу тебя обманывать и казаться лучше, чем я есть». «И какие они, твои недостатки? Мне вдруг захотелось узнать о нем больше». Храмовник пожал плечами. «Я низкого происхождения. Обладатель дара бога Тагрунса. И мои дети могут перенять его. Я жнец. А значит, в глазах общественности бездушный убийца». Начал перечислять он. «Нет, я остановила Хаула. Это мне не особо интересно. Какие недостатки характера? Какой ты настоящий?» «Характера. Я интересен тебе как человек. Ты хочешь видеть мое истинное лицо?» «Да», – прямо ответила я. «Любопытно же, особенно после заявления, что ты меня никому не отдашь. И это после пары дней знакомства». «Я знал, что ты моя с самого первого мгновения, как только почувствовал тебя. Стоило сжать в объятиях твое хрупкое тело, услышать голос, поймать на себе твой испуганный взгляд. Как я пропал». Хаул прижал меня плотнее к своему боку. «Я пропал, Ирина». «Но как? Мне стало немного не по себе от такого откровения. Тем более, что и я с каждым днем, часом, минутой все больше думала об этом мужчине». «Я храмовник, единственная моя. Наши покровители не любят, чтобы их жнецы отвлекались на страдания. Поэтому при посвящении на нас ходит благословение. Мы видим то, что будем любить вечно с первого взгляда. Я не знаю ни одного храмовника, который бы был несчастлив в браке». «Угу», – промычала я, все еще находясь в растерянности. «Это как любовь с первого взгляда?» «Да, с первого взгляда, с первого прикосновения», – подтвердил он мою догадку. «А если я скажу тебе нет?» – допытывалась я. «Я ведь могу и отказать. Что тогда?» «Это неважно», – уверенно заявил он. «Ты ведь мне не откажешь. Одно маленькое свидание, и я докажу тебе, что достоин». «Откуда такая уверенность?» Меня как-то резанули его слова. «Потому что я не позволю тебе не любить меня», – услышала я от жнеца. «Я положу к твоим ногам все, что ты пожелаешь. Только дай шанс». Снова повисло молчание. Мне было, что у него спросить, но как-то не получалось. Столько уверенности, и ведь не беспочвенной. Я ведь и правда не скажу ему «нет». Потому как... Я не знала, почему, но мне дико хотелось, чтобы он доказал правдивость своих утверждений. Я хотела поверить. Чтобы на этот раз с этим мужчиной не я сидела ночами в пустой квартире и думала, где мой любимый шляется и как привязать его к себе. А чтобы меня взяли в оборот, чтобы надо мной тряслись. Меня осыпали комплиментами, заботой, любовью. Хочу, хочу почувствовать, что любимая, нужная, желанная, бесценная. Я медленно, неуверенно обняла Хаула за талию. «Мне стоит еще раз попросить тебя прощения за твой первый день в библиотеке», – шепнул некромант. «Мне нужно быть более внимательным к твоим страхам. Прости меня за то, что не проявил чуткости. Да и шлепнул. Не удержался. Не научили меня мягкости, Ирина. И сейчас мне очень не хватает этого качества. Тут Долсоу я проигрываю. Хаул, декан имеет наглость валиваться ко мне в комнату пьяным. Если бы мы с ним остались последними людьми на этой земле, человечество бы вымерло. Пожаловалась я на наглость, проявленную моим начальствующим соседом. Что он себе позволяет? Жнец остановился и развернул меня к себе. В его голосе появились ледяные нотки. «Повтори, Ирина». Я замялась. Почему бы и нет? Хаул мне интересен, симпатичен и даже слишком часто занимает мои мысли. Еще бы отбросить свою неуверенность и снова довериться мужчине. А вот декан с его прикроватными приглашениями меня совсем не радовал. Так что раз храмовник претендует на меня, то пусть и разберется с моим обидчиком. Сегодня Дрюня, дракон мой, немного расшалился и опрокинул шкаф. На грохот без приглашения в мою комнату валился декан, и явно нетрезвый. Всё-таки пожаловалась я. Честно настораживал тот факт, что сосед снизу позволил себе вломиться в мое жилище, да еще и лапать при этом пытался. А вдруг перепьет, да переклинит. А так, может, Хаул ему хоть какой-то стоп пропишет. Некроманта от моих жалоб буквально перекосила злобой. Снова обняв меня за талию, он пошел неспешно вперед. Молчал. «Я, конечно, могу и ректору пожаловаться на него». Начала была я. «Я с ним разберусь», – прорычал он, прижимая меня к себе. «Если до него не дойдет, вызов сделаю, но больше он к тебе не сунется». В голосе жнеца звенела ярость. «Вызов?» – не поняла я. «Куда вызов?» «На дуэль», – ответил он ровно, но напряженно. «Дуэль?» В моей голове разгоралась паника. «В смысле стреляться? Огнестрельного оружия у них здесь вроде нет, но все же. На мечах биться? Банальная драка? Да как-то это не по-аристократическому. Что за вызов? Ну зачем я вообще все рассказала? Кто за язык тянул?» «А что за дуэль?» – промямлила я, в страхе обдумывая последствия своих жалоб. «Магическая», – отмахнулся жнец. «Не переживай, это крайний случай. Проигрыш такому, как я, храмовнику, значительно подмочит репутацию декана и размажет по земле его гордость». «Ты так уверен в себе?» – удивленно спросила жнеца. Я и представить не могла, как могут сражаться некромант и пиромант-любитель. Воображение вообще отказалось представить хоть какие-нибудь картинки. «Я не проигрываю», – усмехнулся Хаул. «И уж тем более не допущу, чтобы ты досталась другому. Я не предоставлю ему шанс покрасоваться и заинтересовать тебя». Услышанное и поразило, и удивило, и приятно стало. Но и злость проснулась, топнув ножкой. Как будто игрище бездомных котов. Кто больше всех на дереве переорёт, того и самка. «А что, мое мнение вообще роли не играет?» Вздохнув, я поинтересовалась у храмовника. «Я для вас трофейный кубок? Кто сильнее, тот и на простынях меня раскладывать будет? Где твое уважение, Хаул? Что это еще за заявление?» Жнец снова остановился и посмотрел на меня сверху вниз, мило улыбаясь. Признаюсь, я тут же растеклась лужицей под взглядом этих серых чистых глаз и успокоилась. «Прости. Я все время забываю, что ты иная, и мыслишь не как наши женщины», – признался он. «А что, ваши женщины вот так пойдут за сильнейшим?» Я с недоверием глянула на мужчину. «Большинство, да», – бесхитростно произнес он. «Сильный мужчина, достойный муж, кормилец и защитник». «Что же ты такой сильный защитник, еще не женат?» – поддела я его. «Тебя ждал». Произнеся это, Хаул смотрел на меня в упор. И дождался. Осталось только покорить и соблазнить. «Угу», – хмыкнула я, не зная, как вообще не краснеть и адекватно реагировать на такие откровения. «Ты поэтому с этой Анкой все время обнимаешься?» Его лицо тут же стало серьезным и чуточку злым, словно маску надел. «Она для меня никто», – прорычал грубовато он. «Вот пока она рядом с тобой крутится», – хмыкнула я. «Про свидание можешь и не заикаться». Губы поджал. Не понравилось ему мое заявление. «Это единственное условие», – холодно уточнил жнец. «Пока да», – с той же надменным тоном ответила я. Мы молча подошли к крыльцу общежития. Пришло время прощаться, только не хотелось. Погулять бы еще вот так, да поздно уже. А может, все же ошибиться еще разок и пойти с ним на свидание, чтобы потом снова было больно? «Мы ведем себя глупо, Ирина», – мягко произнес Халл, притягивая меня к себе. «Пойми, для меня это все в новинку. Я не представляю, как ухаживать за желанной женщиной. Что дарить, когда дарить, куда пригласить. И не спросишь ни у кого. А Анка из моей деревни, моя соседка. Она еще под стол на ведро ходила, когда меня забрали. Я ее и не узнал сначала, но мама письмо прислала и попросила присмотреть за ней. Ветреная она, не самых высоких моральных принципов. Так что никто она мне, крутится рядом, да и ладно. А за глупые выходки я ее уже читал. Ты увидела то, чего никогда не было и не будет, Ирина». Услышав такое объяснение, я буквально почувствовала, что душа расцветает. Такое объяснение показалось мне логичным и правдивым. Девочка, зная храмовника с детства, пытается его покорить. Почему нет? «А сюда она как попала?» – решила я узнать все до конца. «Я не вдавался в подробности, но, думаю, как и остальные, через храмы. Я очень дружен с храмовником нашего села и писал ему, что девушки нужны. Видимо, он подсуетился и направил ее ко мне». «Для чего?» – не унималась я. «Да, но куролесила уже в селе. Вот убрал с глаз долой туда, где о ней еще неизвестно. Но она и тут уже успела по койкам попрыгать. Стыдоба одна». Халл легко махнул рукой, словно ему и правда неинтересна Анка. «Пойдем со мной на свидание, Ирина». «Не дави, Халл», – успокоенная услышанным, ответила я. «Одно маленькое свидание», – настаивал жнец. При этом хитро улыбался, дожидаясь моего ответа. А когда я неуверенно качнула головой, даже на пальцах мне показал, какое оно будет маленькое, это самое свидание. «Позже», – не удержавшись, пообещала я. «Но это ведь да», – не унимался храмовник. «Халл, ты всегда столь настойчив с женщинами». Я понимала, что улыбка сама собой появляется на моих губах, и вернуть серьезность выражению лица у меня уже не получится. «Нет, если тебе будет интересно». Тихонько, неожиданно мягко засмеялся он. «Я ни разу не был на свиданиях. Везде был, даже в портал однажды почти затянуло. В последний момент выдернули. А вот на свидание сходить так и не довелось». Радость и легкомыслие вмиг слетело с моего лица. Рядом с этим мужчиной было так хорошо и уютно, что я почти забыла. Он наемник и жнец. Это не мальчик соседнего двора. Мне вообще многое в его поведении стало понятнее. Вот сейчас, смеясь и подбивая меня на свиданку, передо мной стоял настоящий Халл Дартфал. А пару минут назад, зло расспрашивая о выходках декана и об условиях, что я ему выдвигаю, он был в маске храмовника. Мужчины, наделенного властью. И судя по тому, что он представляет здесь интересы храма своего бога, храмовник он не из последних. Расценив мое молчание по-своему, Халл легонько провел своей огромной ладонью по моей спине и, скользнув по затылку, зарылся пятерней в мои волосы. «Я не хочу поспешить и наделать ошибок. Неопытен я в ухаживаниях. Обижать к другим за советом – это мне не по статусу. Просто шепни мне «да». Я все продумаю и выберу лучший момент, чтобы сделать повторное приглашение». «Да, Халл. Выполнить его просьбу оказалось легко. Я пойду с тобой на свидание. Ну и ты постарайся не забывать, кто я и что со мной, как с падшими девками, себя не ведут». «Я это знаю». Шепнув последнюю фразу, Халл склонился и, медленно глядя мне в глаза, приблизил свое лицо, словно давая мне понять о своих намерениях. «Ты позволишь?» Этот вопрос он буквально выдохнул в мои уста. Я смогла лишь кивнуть, понимая, что сейчас произойдет. Первое прикосновение его губ, мягкое, нежное, с легкой горчинкой, молния поразила мое тело. Я ощущала его вкус, терпкий, мужской, такой возбуждающий. Внизу живота словно заполыхало пламя и мучительно заныло от неудовлетворенности. Застонав, я схватилась за ткань черного плотного сюртука и потянула мужчину на себя, требуя углубить поцелуй. Но Халл, похоже, и сам желал того же. Шумно выдохнув, он прижал меня к стене, обхватив мою голову ладонями, зафиксировал и с новой силой накинулся на мои губы. Нежность растаяла без следа. На ее место пришла бешеная, неконтролируемая, почти пугающая страсть. Хаул, сминая мои губы, терзал их и прикусывал. Осмелев, он скользнул языком внутрь и приласкал небо. Новая волна желания пронеслась по моему телу, делая тянущую боль внизу живота просто нестерпимой. Для нас время замерло. Сбоку громко скрипнула дверь, и послышались шаги. Мы находились в тени здания, и только поэтому нас не заметили. Хаул, чуть отстранившись, проследил за удаляющимися фигурами. «Теперь ты моя Ирина», — охрипшим голосом шепнул он. «Теперь, когда я знаю вкус твоих губ, я убью любого, кто посмеет взглянуть на тебя. Я убью Долсоу, если он еще раз приблизится к тебе. Я его убью». В его глазах горело темное пламя страсти, интригуя, возбуждая и пугая меня одновременно.